синими кленами, под растральными колоннами. Всюду замерли влюбленные мудрецы и чудаки, как заря с зарею сходится, наши сходятся пути. Над Невой мосты разводятся, нам до дома не дойти. И от пристани до пристани бродим с девушкой единственной. Ей в глаза гляжу я пристально, вижу звездные миры. На волне звезда качается, день и ночь не различить. Наша песня не кончается, с нею нас не разлучить. Качать.